Но Наполеон уже не хотел бороться и не хотел царствовать. В Париже происходили совещания встревоженных финансистов, членов торговой палаты, банкиров. Паническое настроение биржи не поддавалось описанию. Наполеон ясно мог видеть, что буржуазия покидает его, что он ей не нужен и кажется опасным. Ему изменил тот класс, на который он в течение всего своего царствования опирался, и он окончательно отказался от продолжения борьбы. 22 июня он отрекся вторично от престола в пользу своего маленького сына, бывшего еще с весны 1814 года с матерью у своего деда, императора Франца. Его второе царствование, продолжавшееся 100 дней, кончилось. На этот раз Наполеон не мог надеяться, что державы согласятся пожертвовать бурбонами в пользу его сына. Громадная толпа собралась тогда вокруг Елисейского дворца, где остановился Наполеон после возвращения из армии. «Не нужно отречение! Да здравствует император!» — кричали собравшиеся. Дело дошло до того, что буржуазия центральных кварталов столицы стала серьезнейшим образом беспокоиться и ждать революционного взрыва. Революция, да еще такая, которая может провозгласить диктатором Наполеона, стала мерещиться даже трезвой бирже и пугать ее. Как только разнесся слух об отречении императора, государственная рента моментально круто пошла в гору. Буржуазия гораздо легче примирялась с грядущей перспективой вступления в город англичан, пруссаков, австрийцев и русских, чем с начинавшимся как будто политическим вмешательством в дело рабочих предместий столицы, желавших сопротивляться нашествию. Узнав 22-го вечером, что Наполеон выехал в Мальмезон и что отречение его решено им бесповоротно, толпы стали медленно расходиться. Участие и настроение отдельных групп рабочих объяснялось, между прочим, отчасти и тем, что летом в Париже всегда, кроме оседлого рабочего населения, находились пришедшие из департаментов многие десятки тысяч строительных рабочих, занятых постройкой домов и мощением улиц, каменщики, плотники, столяры, слесари, маляры, кровельщики, обойщики, землекопы и так далее. Они шли из деревень в столицу на отхожие промыслы. На летний строительный сезон они были гораздо более связаны с деревней, чем постоянные парижские рабочие, и поэтому они ненавидели бурбонов двойной ненавистью и как рабочие, и как крестьяне, а в Наполеоне видели верный залог избавления от бурбонов. Эта масса не хотела успокоиться, не хотела примириться с отречением Наполеона. Она избила до полусмерти на улице несколько хорошо одетых людей, в которых заподозрила роялистов, аристократов, потому что они отказались кричать с толпой «не нужно отречение». Эти народные толпы беспрестанно сменяли друг друга. Никогда народ, тот самый народ, который платит и сражается, не обнаруживал к императору больше привязанности, чем в эти дни, пишет свидетель того, что происходило в Париже не только до отречения, но и после него, 23-го, 24-го, 25-го июня, когда тысячные толпы все еще не хотели примириться с совершившимся. Из Мальмезона отрекшийся император выехал 28 июня. Он направился к берегу Атлантического океана. У него созрело решение сесть на один из фрегатов, стоявших в порту Рошфор, и отправиться в Америку. Два фрегата были по приказу морского министра предоставлены для этого путешествия в распоряжении императора. Когда 3 июля в 8 часов утра Наполеон прибыл в Рошфор, фрегаты готовы были выйти. Но выйти в море было нельзя. Английская эскадра тесно блокировала гавань. Наполеон стал ждать. Он явно медлил и сам с отъездом. Романтическое поколение 20-х и 30-х годов даже создало гипотезу, что к славе императора недоставало только мученичество, что наполеоновская легенда была бы не так полна и не так величава, если бы в памяти человечества не остался навсегда этот образ нового Прометея, прикованного к скале, и что Наполеон сознательно не захотел иного конца своей эпопеи. Никогда после сам он не дал удовлетворительного объяснения своему поведению в эти дни. Ему предлагали вывести его не на одном из фрегатов, а на небольшом судне, тайно.